«Хорошо живете», — сказала девчонка, усаживаясь напротив и кладя поперек стола ружье. «Богато живете». «Ты же сама говорила, здесь работать надо. Вот, работаем». «Неужели и ты?» «И я». Гош судорожно втянул в себя воздух и подвинул гости стакан. «Меня Женя зовут», — объяснила девчонка в перерывах между глотками. «Уф, хорошо». Она сбросила кожанку и осталась в тонкой грязной белой майке, сквозь которую отчетливо проступали соски маленьких круглых грудей. «Очень приятно. Сигарету?» «А у тебя что?» «Lucky Strike». «Нет, спасибо». Женя выудила из кармана пачку солдатского Кэмела. Зажигалка у нее тоже оказалась под стать имиджу. Зиппа. «А ты, значит...» Она глубоко затянулась и посмотрела Гошу в глаза. С отчетливым состраданием. «Ну, имя мне сообщили», — понял ее Гош. «Я даже к нему привык уже. А вот остальное... Видишь ли, у меня по нынешним временам колоссальный объем памяти. Но это как библиотека. Ничего личного. Даже не представляю, чем в прошлой жизни занимался. Всю зиму читал газеты за последнее десятилетие. Надеялся, там что-то найдется такое, наводящее на след. В итоге окончательно запутался. Никак себя не могу применить к этой... новой России». «Странно», – пробормотала Женя. «А мама, папа, дошкольный возраст?» «Обрыв где-то на уровне лет 14. А дальше куча информации россыпью. Много бессистемных знаний, добытых уже взрослым. Сама посуди, зачем мальчишке поздние ГЭСы? Или, скажем, основы нейролингвистического программирования, о котором я в 80-е годы в принципе ничего прочесть не мог. И это так, самые яркие примеры. Короче говоря, в башке у меня жуткий компот. И я им время от времени поливаю вот этих несчастных». «У меня то же самое», – вздохнула Женя. «Один в один. Только я и на самом деле ветеринар. Даже если потом не стала, так долго готовилась. С раннего детства то кружок юных биологов зоопарка. Кюбс», – прибил Гош, – «то-то я смотрю, у тебя произношение московское». «Проклятье», – воскликнула Женя. «Слушай, ты память свою профессиональную немного попридержи, а? Это же просто обидно». «Профессиональную?» – осторожно переспросил Гош. «Странно, что ты ничего про себя не нашел в газетах», – сказала Женя извиняющимся тоном. «Вполне могло быть. То есть я не видела, но почему нет?» «И?» «А кто тебе сказал твое имя?» «Старый хрен». «А-а-а!» – Женя вдруг напряглась и привстала. «Не обращай внимания. Это Костя стадо гонит», – объяснил Гош. «Коровки, там овечки. Доить умеешь?» «А то. Слушай, но если старый хрен знает твое имя, он мог бы...» «Он не захотел. Понимаешь, наш Сансеич в прошлой жизни был психиатром. И он уверяет, что я должен вспоминать сам. Кстати, очень полезный человек по нынешним временам, Сансеич. Когда я попал к нему в руки... Впрочем, расспроси лучше ребят, не буду хвалиться. Здесь было то еще побоище». «И что?» – спросила Женя недоверчиво. «Ты можешь представить, что на мне 30 трупов?» «Запросто», – кивнула Женя. «Ты в зеркало посмотрись, Ален Делон. У тебя и прозвище было соответствующее. Никто по фамилии не звал». Гош поджал губы, встал за стола и, почти не хромая, прошелся из стороны в сторону. «Ален Делон не пьет одеколон», – пробормотал он себе под нос. «Вот чертовщина. Был же такой вестерн, в главных ролях Делон и Брюнсон. Весьма придурковатый вестерн, там еще японец у них бегал, чуть ли не сам Тосиро Мифуне. И Делон играл бандита по имени Гош. Ну дела». «И что этот Сансеич с тобой сотворил?» – поинтересовалась Женя, невоспитанно бросая окурок в стакан. «Помог отождествить себя с именем, снизил агрессию, поднял критику. Захочешь – сама попробуешь. Мне понравилось». «Не захочу», – отрезала Женя. «Твой выбор. Прости, не хочу тебя обидеть, но будь ты чуточку поспокойнее, сегодняшний брифинг прошел бы в гораздо более непринужденной обстановке». «И слово «брифинг» ты не мог нигде вычитать при большевиках», – заметила Женя. «А будь я чуток поспокойнее, я бы до вас не доехала. Меня бы в каждой подворотне насиловали и убивали. А так, цела и невинна, хе-хе». Гош покосился на Женю и нервно сморгнул. Может, она и не была ослепительно хороша собой, особенно в нынешней чрезмерно злобной ипостаси, но почему-то Гошу очень не хотелось, чтобы ее насиловали. Она нуждалась в тепле, участии, ласке. А вовсе не в борьбе за жизнь и скачках с ружьем наперевес. «А что за пушка у тебя?» – спросил Гош, вспомнив про ружье. «Это называется винторез. Бесшумная снайперка. Толковая вещь, только с патронами напряженно. В Против уродов лучше не придумаешь, я им просто не даю подойти близко. К нам они сегодня подошли на бронетранспортере. Так это к вам, у вас хозяйство, ранчо. Угу. Ребята именно так эту ферму и называют. Помешаны на Диком Западе. Слышала, как тебя окрестили? Джейн Беда. Прямо в десятку попадания. Ладно, сказала Женя с легкой усмешкой. Не уходите от темы, капитан Дымов. Всего лишь капитан? Ехидно спросил Костя, появляясь из-за угла. А наглеет, как полковник. Здравствуйте, милая барышня. Позвольте уронить к вашим прелестным ножкам. «Как это, капитан?» – изумился Гош. «Капитан знатоков», – произнесла Женя. «Ну?» «Опа!» – воскликнул Костя. «Елки-палки! Так я же...» «Гошка! Я же тебя по ящику видел! Брейн Ринг!» «Конечно! Черт побери! А я все думаю, ну где мы с тобой могли встречаться?» Гош сжал руками голову, чтобы она не взорвалась. «Ты мне очень нравился», – донесся до него, будто сквозь вату, голос Жени. «Ты был после Белкина самый красивый». Ну, может, еще Поташев, тоже ничего. А я играла 2 сезона в юниорском чемпионате. Во Дворце пионеров были московские розыгрыши, неужели не помнишь? Я даже тебя видела там, а с Белкиным мы фотографировались. И Петя Кулешов мне автограф давал. Гош ходил кругами, глядя под ноги, и что-то мычал. «Зоя нас тренировала», – не унималась Женя. «Помнишь Зою?» Гош поднял на Женю мутный взгляд. «Все помню», – тихо сказал он. «Отлично помню». Мне тоже нравились эти игры. ЧГК, Брейн, Свояк. Все их помню. Себя не помню. Там. «Ты даже игры называешь как знаток», – напирала Женя. «Кто у тебя был в шестерке? Этот, как его, бывший капитан Любимов, вот. Ну, симпатичный такой, с длиннющими ресницами. Зоя прелестная такая девчонка. Кореянка наполовину. Как ты можешь ее не помнить? Ты же все ее обнять норовил». Гош смотрел на Женю с таким выражением лица, будто он сейчас ее убьет и съест. В голове у него со звонкими не то щелчками, не то шлепками проскакивали яркие цветные картинки. Статичные кадры. Фотографии. В основном с экрана телевизора. Картинки игр. Гош был готов то ли разрыдаться, то ли потерять сознание от натуги. Он мучительно пытался сопоставить проносящиеся перед внутренним взором кадры с воспоминаниями о бывшем себе, том, что остался в прошлой жизни. Пытался увидеть себя внутри этих кадров. И не мог. Вообще. «А что я делал?» – с трудом произнес он. «В смысле, кроме игры?» «Понятия не имею», – Женя сокрушенно покачала головой. «Работал, наверное? Или учился?» «Сколько мне было лет? Когда ты меня видела в последний раз?» «Ну, 25 или немного больше. Ты извини, меня ведь тоже срубает в годах на 13-14». «Где учатся в 25 лет? Ничему я уже не учился. Нет, не помню. Не мое это, понимаешь? Не мое». «Твое!» – заверил его Костя, присаживаясь на край скамьи. Женя тут же подтянула к себе винтовку. Не демонстративно, скорее по привычке. Гош опять сжал голову руками и намотал вокруг стола еще несколько кругов. «Очень даже твое!» – сообщил Костя. «Я помню, ты выпендривался дальше некуда. Постоянно глазки строил в камеру». «Быстро ты со стадом управился!» – буркнул Гош в сторону Кости, чтобы хоть как-то его заткнуть. «Большой помог?» «Не, там этот орудует. Христо Стоичков». Он вспомнил имя, на радостях Гош даже оторвался от своих горестных раздумий. «Ты что, Стоичкова не знаешь?» – на этот раз удивился Костя. «Я в футболе, не бум-бум», – отрезал Гош. «А еще знаток», – упрекнула его Женя. «Даже я знаю, кто такой Стоичков». «Он тоже знает», – усмехнулся Костя. «Вспомнил». «Между прочим, я Костя. А вас, как прикажете?» «Женя». «Хо-хо, Джейн Беда собственной персоной. Горжусь знакомством. От имени регуляторов графства Линкольн позвольте вам...» «Действительно помешаны на Диком Западе», – фыркнула Женя. «Кретины». «Виноват, мэм. Такие обстоятельства. Привычка-с. То, понимаете ли, индейцы наедут, то мексиканские разбойники. Сегодня вот банда Мёрфи нагрянула. Еле отбились. Кстати, сударыня, откуда такой роскошный жеребец?» «Чудо, а не зверь!» «Слушайте, вы, кентавры!» – взмолился Гош. «Шли бы вы своими зверьми любоваться, а? Дайте подумать в тишине хоть минуту!» «Кентавры!» – заговорчески сообщила Женя на ухо Кости. «Это такие люди с лошадиными головами!» «Нет, мэм, кентавры – это люди, которые пашут, как лошади. Позвольте быть вашим оруженосцем!» «Сочту за честь, милорд!» «Милорд? Хм, как-то не очень подходит для штата Нью-Мехико. Вашу ручку?» «А откуда в штате Нью-Мехико оруженосцы?» «Тоже верно. «Гошка, ты это, не помрешь тут от душевного надрыва?» «Оставьте меня», – попросил Гош хрипло, усаживаясь прямо на траву. «Ради бога, оставьте». Цыгана тоже ломало, обнадежил его Костя на прощание. «Ничего, отдышался». Гуртовал стадо, распевая народную болгарскую партизанскую. «Хей, Балкан, ты родин наш!» Заставлял меня учить текст. Особенно мне понравилось то место, где... Как же это? А, от Балкана слезнал спушка выфрыка. Спушка выфрыка. Каково? И чтобы непременно слезнал. Самое обидное, все равно мужик не помнит нифига. «Брысь отсюда!» Простонал Гош, заваливаясь на бок, но все-таки еще не падая. Он по-прежнему крепко сжимал руками виски. «Исчезни!» «Ус, свинарка и пастух!» «Это тебе-то снизили агрессию?» – съязвила Женя. «Пойдемте, Костя, у меня к вам столько вопросов. Я, собственно, так и не поняла толком, что тут у вас творится». Рассыпаясь в обоюдных любезностях, парочка исчезла за домом. В саду Гош неразборчиво бормотал и качался из стороны в сторону. Ему было плохо. Даже очень плохо. В голове крутился загадочный диалог. Команда «Юго-Запад» просит разрешения оставить за столом одного игрока. «Хорошо, кто остается?» «Остается Георгий Дымов. Пожалуйста, внимание. Как вы знаете, согласно правилам, команда имеет право оставить за столом одного игрока. В этом случае для команды разыгрывается 2 очка. Итак, если сейчас Георгий Дымов первым найдет правильный ответ, Юго-Запад выиграет этот бой. Внимание! Юго-Запад, Москва против команды Санкт-Петербурга. Георгий Дымов против Александра Друзья. Счет 2-1 в пользу команды Друзья». И тут очень знакомый голос негромко произнес совсем рядом. «Я бы хотел попробовать, как работает кнопка». Гош подскочил на месте, широко раскрыл глаза и принялся озираться в поисках того, кто это сказал. Но рядом не оказалось никого.